Жизнь состоит из постоянного уявления противоположностей. В сознании это выражается сменой его состояний. Если бы этого не было и монотонность заменила, жизнь сознания бы прекратилась, во всяком случае остановилось бы его продвижение. Монотонность даже самых лучших условий невыносима для сознания. Нужны перемены, именно нарушающие однообразие. Чередование противоположностей создает ритм развитого сознания, и тогда продвижение его становится закономерным. Когда сознание замолкает, не следует огорчаться и думать, что остановился прогресс. Просто надо подготовиться к получению новых элементов и снова восходить на новую ступень лестницы жизни. Конечно, в эти моменты творчество как бы затухает, и огонь не пылает уже как обычно. Надо тогда переждать спокойно и в понимании происходящего.